Есть? Да, Да. да. Вот идет запись, да. Хорошо. Здравствуй тогда еще раз. Привет. И для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься. Меня зовут Андрей. Сейчас нахожусь дома, дома в Санкт-Петербурге. Вот. Хорошо. И первый вопрос: кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь поделиться, рассказать про свои увлечения, интересы, может быть, истории какие-нибудь, которые описывают тебя, эпитеты, не знаю, черты характера. Вот все, что приходит на ум прямо сейчас про тебя, в твоем понимании. Кто я? Ну, да, ну, вначале, да, я гештальт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт. Я фотограф, но скорее это увлечение, скорее это хобби. Вот иногда оно как-то объединяется с работой терапевта, вот, ну, формат как фототерапии. Думаю, что, ну, так задумываюсь, думаю, что я художник, но художник, наверное, ну, который рисует, наверное, очень редко. То есть вот все-таки вот когда есть свободное время, то я рисую. А чем, если не секрет? Там в каком, даже не стиле, а скорее, да, чем материалы? Ну, вот, наверное, последнее время что-то более серьезное про масло. То есть это масло, это акрил. Ну, наверное, маслом реже, ввиду специфики запахов. Да, вот. Вот так смотрю сейчас на свой фон. И вот пока размещались, чтобы картинка была удобной, и вижу, что за мной есть полотно, постер картины и приспособление для живописи. Ну, вот, Да, которое вот я здесь. вижу. Да, это как-то такой фон отображает. Хорошо. Ну, род увлечений, род деятельности, род занятий. Когда думаю про, ну, идею там художника, ну, себя как художника, человека, который рисует, то понимаю, что здесь, конечно, есть мое первое образование, которое как раз художественное. И да, и там, конечно, много было разных художественных способов, вариантов, чем рисовать, как рисовать, что рисовать. Вот, поэтому, наверное, вот в этом плане тоже такой ориентир на то, почему могу назвать себя художником. Вот. Какой ты? Ну, какой я? Какой я? Ну вот прямо сейчас. Что, скорее, да, что сейчас приходит на ум? Первое, что появилось, это такое слово, что я живой. Вот. И тогда я думаю про то, как я смотрю на то, что меня окружает, то, как я смотрю на свою жизнь, то, насколько я чувствую то, что происходит вокруг меня, и то, как на это реагирую, и то, как в этом живу и, ну, выстраиваю свою жизнь. Ну да, наверное, так. Думаю, что еще я заинтересованный, то есть, ну, потому что всегда есть то, что интересно, и всегда есть то, что любопытно. И вот в связи с этим так иногда встречаю внутри себя идею и мысль о том, что, ну, на все времени не хватает. И тогда еще один такой аспект, что, ну, вот, конечно, тогда важно и приходится выбирать. Вот. То, чего интересно, то, чего хочется. Ну и вот то, что я вначале говорил, что я гештальт-терапевт, ну и, пожалуй, больше все-таки времени уходит на психотерапию, на гештальт-терапию, и то, что интересно, и то, что любопытно, и то, что занимает больше времени в жизни. Ну, так. Можешь ли что-нибудь еще тоже вот к этому кусочку добавить про свои ценности? Какие они у тебя и как ты их придерживаешься в жизни? Я знаю, что тоже, ну там, это можно долго перечислять, но может быть что-то вот опять же сейчас приходит, всплывает. Что важно для тебя? Да. Важно для меня. Про ценности я думаю, что ну, как-то это пересекается для меня изначально с основным делом в жизни, с гештальтерапией, и как-то это хорошо и гармонично по ощущениям складывается для меня. Ценность это, наверное, опыт общения, опыт отношений с людьми. Ценность это, ну, вот про то, что люди очень разные, и у каждого человека какой-то свой опыт, и это тоже ценность про то, что каждый может быть, ну, вот таким, какой он есть. И это вызывает большой интерес, большое любопытство, ну, иногда, конечно, сложность, потому что кто-то другой не такой, как я, ну, и в этом есть тоже и любопытство. Да, и на то, что важно, ну, вот как ценности, наверное, какой-то основной, что всегда преобладает в жизни, а про то, что важно, ну, для меня это тоже как-то быть собой и оставаться собой. Вот. Я думаю, что, ну, с временем и, можно сказать, с годами, мне кажется, что это удается больше. Больше узнавать себя, больше понимать себя и, ну, больше действовать из того, какой вот я есть. Вот. Ну, вот так. Хорошо, спасибо. Еще что-то есть добавить или? Я думаю, что, наверное, здесь вот такое основное, да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какой человек, даже скорее, какие люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какой ты сейчас? Каким образом еще вот добавочка? Ну, я думаю, что, наверное, таких людей очень много может быть. Ну, даже, может, несколько буквально, что, встречаясь с любым человеком, что-то, может быть, во мне иногда меняется. Или как-то я что-то по-другому смотрю. Ну, или что-то по-другому замечаю в себе и вокруг, и что-то тогда тоже во мне перестраивается. Ну, уж, наверное, не с каждым человеком, но с большинством людей. То, что, ну, люди, которые действительно повлияли на меня, я как-то подумал в первую очередь про родителей своих. И подумал о том, что, ну, может быть, несколько лет назад, может быть, я как-то это не очень дооценивал, этот опыт. Но, наверное, спустя несколько лет я понял, что, ну, это влияние точно влияло на то, какой я есть сейчас. Много учителей, у которых я учился, думаю, что, безусловно, точно повлияли на меня. Но вот еще подумал про одного из моих учителей, и который, ну, точно повлиял на меня, и очень много изменений стало происходить в моей жизни в связи с этим общением, с этим знакомством, с моим развитием профессиональным. Вот, это Если было, да? комфортно, ты можешь называть имя. Да, и это была моя, ну, вот в обучении гештальтерапевтов, это была моя самая первая специализация, которая была в Москве. Я тогда начал учиться у Саши Тинькова, и он тогда вел группу с Юлей Баскиной, и вот, ну, Саша Тиньков стал для меня тем, кто повлиял на меня, и Ну, вот либо время пришло, либо все совпало, либо действительно из общения с ним, ну, что, я думаю, действительно происходило, как я уже сказал, многое стало меняться. Каким Меняло, образом, и понимаешь, каким образом, мне любопытно, то что, люди... что это было за Да. время? Но это был точно период, когда я переехал из маленького города в большой город. То есть на момент начала этой группы, этой специализации, общения с Сашей, я жил в Мурманске. Вот. И, ну, через какое-то время я уже переехал в Петербург, там, где вот живу сейчас. Вот, и, ну, это одно из изменений. Ну, скорее, за этим переездом, я думаю, есть то, что я больше стал замечать себя и свои желания, свои хочу, свои потребности. И от этого действительно очень многое стало меняться в жизни, во взглядах на жизнь. Мне кажется, что самое такое основное, что можно сказать, вот что именно поменялось, таким словом, как, ну, то, что я стал как-то живее и смелее. Пробовать, ну, даже если говорить вот про некоторое, может, метафоричное сравнение, то есть из маленького города переезжать в большой город, или там из какого-то небольшого маленького мира перебираться и видеть гораздо больше возможностей, ресурсов, ну, наверное, какую-то смелость пробовать, какую-то смелость замечать, шагать вперед и экспериментировать, ну, такое гештальтистское слово в чем-то. Рисковать, я вот думаю про слово рисковать. Рисковать, да, и, наверное, еще кроме вот такого слова, как смелость, риск, рисковать, я думаю, что еще я научился вот в этом рисковании быть сознательнее, осознаннее и получать от этого удовольствие, наслаждаться этим. Вот. Это был тоже такой, ну, весьма длительный процесс. Да, таких вот переходов, таких изменений, таких взглядов на что-то новое вокруг меня. Хорошо. Это был вопрос про людей, которые повлияли на тебя, но ты, мне кажется, даже как-то вот этот, он так пересекается, переплетается и с событиями. И вот тогда следующий вопрос. Какие еще, может быть, события или ситуации, или обстоятельства повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какой ты сейчас, помимо переезда? Что-то, и как, да, и каким образом еще? События и Да. ситуации. Обстоятельства. Ну да, надо немножко тут подумать про обстоятельства. Ну, потому что, да, тоже сейчас много возникает всяких ситуаций, обстоятельств, которые были, и я думаю, что здесь тоже очень большой пласт, очень много слоев. Ну, и все это тоже связано с людьми, с разными отношениями, как-то это буквально неотделимо. Я подумал сейчас о том, что, ну, вот процесс обучения по первому образованию, который художественный факультет, и это было в Мурманске, и, ну, это действительно большой опыт. Я думаю, что многие события и ситуации точно повлияли на мое развитие, на мое становление и на мой такой, скажем так, переход, путь в то, чтобы заниматься психологией, психотерапией, начать этому обучаться. Ну, вот, по крайней мере, потому что вот этот выбор поступить на художественный факультет, он, ну, скорее был просто за интересом. Это не было, может быть, на тот момент идеей про то, чтобы заниматься этим долго. И вот 5 лет обучения, 5 лет занятий разными видами творческих направлений проявляли, ну, давали возможность проявлять интерес, но, наверное, все-таки и давали понять, что, ну, это, наверное, не то, чего я хочу. Вот. ну и разные ситуации проб себя во многих разных областях деятельности. Они, ну и тоже общение с разными людьми и вкладывали в меня, ну вот как в какую-то копилку опыта, и давали такую возможность прислушаться к себе, а вот это ли я хочу, то ли я хочу, так ли мне это нравится. Ну и, пожалуй, это все было таким путем к тому, чтобы в итоге прийти в психологию, в психотерапию, ну и точно остаться здесь на, ну, гораздо большее время, чем, ну, какой-то любой другой деятельности. Mm-hmm. Вот. Я думаю про опыт свой театральный. Ну вот, если чуть назад отмотать и ответить на вопрос, кто я... Выступал в театре? Да, то я бы сказал, что, ну, может, такую фразу в кавычках, то, наверное, ну, без пяти минут актер театра. То есть был этот опыт, он, наверное, был такой трехлетний, около 3 лет он длился. Это, наверное, то такое первое увлечение, которое я бы мог назвать какой-то деятельностью, как работа. Хоть слушай, извини, перебью тебя, это было, когда ты обучался, вот, ну, первое образование получал, или уже после? Скорее, это было немножко до. Даже до. Первое образование, да. И, ну, вот эта театральная среда и общение с режиссерами и другими актерами, которые более опытны, мне как-то ощущается, что вот множество разных вот этих ситуаций, вот эта жизнь на сцене, ну, потому что она расценивалась мной не как игра, а как все-таки жизнь и проживание. И я думаю, что вот эти ситуации, участие в нескольких спектаклях, их было немного, по-моему, 2 или 3. Но вот дало такую возможность почувствовать, вот как все-таки жить, делая что-то, а не играть. И вот это, наверное, тоже дало вот что-то, вот копилочку где-то во мне вот здесь, что, ну, сделало меня таким, какой я есть сейчас, и как я, ну, смотрю на себя, на людей и на то, что есть вокруг меня сейчас. Я думаю, что, ну, как, не знаю, как большая какая-то ситуация или события, которые происходили, это опыт работы на радио. Ничего себе. Это примерно тоже был до... параллельно с театром. Как они называются? Диджей? Ведущий? Да. Ведущий радио? Да. Ну, для меня это было скорее ведение эфиров. Это было чуть-чуть в параллели с театром и до поступления в университет, вот по первому образованию. Ну, вот это был какой-то очень заряженный для меня такой опыт. Как-то... Чем заряженный? Это то, что точно является частью меня. И, наверное, каким-то часто встречался с таким удивлением, когда... Ну, вот есть люди, как они... работают, и когда ты их слышишь, ну, вот, там, сидя дома, слушая радио, и когда ты общаешься с ними, ну, вживую, вот, и ты видишь, что это, ну, что это совершенно какие-то другие люди, как-то вот, и вот эта вот разность, ну, как я тогда на это, по крайней мере, смотрел, как-то она тоже вот включила, что ли, во мне какой-то интерес, как устроен я, как устроены люди, как они делают выборы в своей жизни. Вот, ну, такое. И это тоже такой был где-то, ну, важный такой опыт и важные такие ситуации. Может быть, на тот момент я воспринимал так информацию, которая приходила, но много я встречал людей вот в области радиовещания, которые казались мне, ну, такими мудрецами. Я думаю, что это в свете моего опыта, в свете какого-то возраста, когда это было так. И какие-то очень маленькие встречи действительно чему-то учили меня. Вот, ну, о том, как, может быть, все устроено, и как можно к чему-то относиться или на что-то смотреть, и что всегда можно делать разный выбор, там, разные предпочтения. Вот. Ну да. Так. Угу. Хорошо. Угу. Интересно. Еще да. Что-то есть? Задумываешься? Про ситуации. Или люди, может, что-то еще вспоминается вот сейчас. Про ситуацию, ну... Ну, вот, наверное, что еще пришло про ситуацию, сам переезд из одного маленького города в большой. Как-то для меня это было большим таким событием, вот именно когда я говорю, что был маленький город, стал город большой. И это так практически совпало, ну, как говорят, на середину жизни. То есть это был вот такой переход, когда мне вот-вот должно было стать ровно 30. И для меня как будто вот эти две линии, ну, наступление такого 30-летнего возраста и переезд в другой город дали для меня вот эта сама ситуация позволила, ну, наверное, ну, вот как-то расширить свое видение и возможностей, ну, и то, о чем говорил уже, и ресурсов. И сейчас вот еще, знаешь, вспомнил один такой момент из своего опыта, но это был, я уж точно не помню, но это был 8 класс, по-моему, и таким семейным мужским советом было принято решение, что вот неплохо было бы мне учиться в военном училище. Ого! То есть это как раз просто так перекидываю с темы, но это связано с Петербургом для меня. И для меня это, ну, наверное, первая такая история, ну, в начале, вот, как предисловие, что ли, сейчас, которая связала меня с Петербургом, вот, потому что военное училище, в которое я поехал, это Суворовское военное училище, оно находилось в Петербурге. И это про ситуацию и про человека. И вот я точно, когда вот ехал, я точно не понимал, то есть хочу и не хочу, что это такое, как это все будет выглядеть. И это было, конечно, таким большим переживанием оказаться в неизвестном месте, там, в незнакомом городе. Ну, это в который сколько я тебе вот там впервые... лет 15-16 было, да? И где-то, мне кажется... Ну, да, это, наверное, а, 15, нет, даже 15, меньше, наверное. Да, около 15. 14, может быть, даже. Да. И вот, ну, наверное, такое, во-первых, это точно первое отделение от чего-то привычного. Там семья, привычный город, там друзья. И это приезд в новый город, который я, в общем, толком не увидел в первые 2 недели, потому что сразу оказался в казарме. Вот. И 2 недели, то есть это была такая вот жизнь в, ну, я, ну, как сказать, не армейские условия, но все-таки условия военного училища. И это были экзамены. Вот. Ну, я точно не ожидал, что я смогу сдать эти все экзамены и поступить. Но на удивление это случилось. Я поступил. Вот. И, наверное, после объявления результатов первое такое вот ощущение в этой ситуации возникло. Ну все, теперь это мой дом там, на несколько лет. И как-то я так смирился с этой мыслью. Мне вполне понравилась атмосфера, то, что происходило. Мне понравились люди, отношения к людям. Ну вот, потому что любые попытки сделать кому-то, у кого-то, ну, что-то такое нехорошее, но они как-то пресекались. И ценность отношений, ценность человека, ну вот, на мой взгляд, они там присутствовали. И это было приятным, и это было комфортным, и это нравилось. И вот после того, как я уже смирился с той мыслью, что вот это мой дом на несколько лет, в какой-то из дней, таких солнечных ясных дней, случилось следующее. Вот, в общем, мы находились где-то в центре этого училища, на улице, и, по-моему, там выбивали матрасы. И где-то так издалека к нам приближался, ну, человек. Я так понял, что он являлся, по-моему, преподавателем в этом военном училище, и он был какого-то, ну, я не очень в этом разбираюсь, но он был какого-то, ну, такого хорошего звания. Uh-huh. И он был в какой-то очень красивой парадной форме, белый, куча каких-то орденов. Ну, вот это выглядело все очень красиво. И он приблизился к нам и поздоровался, и стал рассказывать про свою жизнь, про то, как он живет, про то, вот, что он постоянно там, ну, ездит по разным городам, то есть там, что его все время перенаправляют по долгу службы. И вначале его таким рассказом я помню, что, ну, я очень впечатлился и думаю, как круто вот стать таким. Uh-huh. А второй моей реакцией было то, что я представил, ну вот, а как будет мне на самом деле? Uh-huh. Вот, ну, ездить по разным городам, быть, ну, военным и заниматься какой-то военной деятельностью, как это правильно сформулировать. И я понял, что, ну, не знаю, в 14 лет каким-то волшебным образом я понял, что что-то мне это не очень нравится. Uh-huh. Что-то мне это не подходит. Это вот ситуация человека, которые повлияли. И следующим шагом было то, что я подошел к прапорщику и сказал о том, что, ну, вот я хочу написать рапорт. Ну, прапорщик был, конечно, юмористический человек. Он сказал, ты че? Ну, типа... как вообще ты поступил в такое военное училище, я понимал, что статус очень высокий. Тем более я прошел вот эти все экзамены. Ну, а потом он сказал, что, ну, окей, если это твое решение, твой выбор. Я написал рапорт, и, ну, по-моему, через 4-5 дней я уже вот оттуда вышел. Да. Угу. Я думаю, что это большая для меня точно такая была ситуация. Мое решение, мой выбор, который, в общем-то, воспроизвели вот то место, где я сейчас, какой mm-hmm. я сейчас, как я сейчас живу. Я не знаю, как было бы, если бы я остался, но я как-то вдохновлен и доволен тем, что есть сейчас. Mm-hmm. Ну, и вообще, и в контексте этой ситуации тоже. Mm-hmm. И тогда тоже произошло вот это знакомство с Петербургом, причем таким каким-то культурным Петербургом, ну, театры, музеи, какая-то красота архитектуры. И это, наверное, здесь был уже второй человек, который на меня так повлиял, потому что в Петербурге на тот момент жила какая-то очень дальняя родственница, у которой я остался на неделю, и вот, наверное, там целую неделю, может, даже немного больше, она показывала мне Петербург таким. Uh-huh. И вот в тот момент я понял, что это тот город, где я хочу жить. Uh-huh. Ну и прошло, конечно, получается, почти лет 15 с момента, вот как я это понял, и когда смог реализовать для себя переезд в этот город, ну, в котором до сих пор приятно и классно, и хорошо быть, и жить, и работать. Угу. Вот. Ну вот, вот так. Угу. О, спасибо. Классно. Потрясающая история. Да, как так вдохновляет. Вот. Да. Угу. Угу. Хорошо. Тогда еще пару вопросов задам про себя лично, перед тем, как уже переходить к части про гештальт. Расскажи, пожалуйста, как ты переживаешь себя в своем гендере? Как ты ощущаешь себя в своем гендере? Такой вопрос классный, но такой глубокий. Ну, или непростой. Как? Ну, мне точно нравится в своем гендере быть, ну, в таком обличии. Мне точно это комфортно. Ну, учитывая, что могут быть или есть... ну, такие разные стереотипные или интерактивные отношения к полу, что должен. Ну, делать мужчину в своей жизни, угу. я думаю, что через этот путь или через этот опыт я, ну, как-то прошел, и я чувствую себя свободнее. Угу. Вот. Ну, как человек там живет свою жизнь и может жить ее так, как он хочет. Вот. Ну, вот сейчас еще подумал о том, что, ну, может быть, это, ну, хотя не думаю, что это, может быть, не совсем является каким-то стереотипом или интроектом, ну, вот про то, что, как говорят там, да, вот, мужчина там сильнее, ну, физически. Но физиологически, как, я думаю, что это так. Ну, то есть ресурс какой-то энергии, ну, силы именно физической, что-то поднять тяжелое, ну, наверное, это так. И, ну, наверное, какой-то в этом ресурс, он меня тоже вдохновляет. Я имею в виду в том плане, что, ну, тому, кто, ну, как бы это, может, не звучало сейчас, но не может поднять что-то тяжелое, я могу помочь, и это вот помочь другому человеку, это приятно. Угу. Вот, хотя вот про тему гендеров сейчас, которая, как она развивается, ну, я подумал, что, ну, да, сейчас есть и женщины, которые могут быть достаточно сильными. То есть, угу. Ну, многое в этом мире меняется, но как-то возвращаясь к себе, я думаю, что, ну, вот я остаюсь собой такой вот, какой есть, и как мне с этим быть? Вполне комфортно. Не знаю, ответил ли я на этот вопрос. По-своему, да, ответил, наверное. Если еще, то есть вот, ну, это скорее вопрос про то, mm-hmm. Что это значит для тебя быть мужчиной, вот. Mm-hmm. Быть мужчиной, это, ну, все-таки это, наверное, принимать ту ответственность, которая вот может принадлежать именно мне, как мужчине. Mm-hmm. Я думаю, что вот это может означать, что такое быть мужчиной. Mm-hmm. Конечно, это и в круге общения с другими мужчинами, ну, в первую очередь, папой, дедушками многими. Это то, что сформировалось mm-hmm. для меня. Это про ответственность за себя. Для меня это точно мужская позиция. Но даже не про физическую там какую-то силу и ресурс, чтобы кому-то помочь, а про ответственность. Отвечать за свои поступки, признавать свои какие-то ошибки, про какую-то еще благородность. Вот мужчина для меня это как про благородность. Вот хорошо, что я думаю, что ты еще раз спросила, ну, потому что, да, я действительно стал думать про то, как повлияло на меня мое развитие в кругу мужчин, семьи. Ответственность за себя, ну, повторюсь, благородность, благородство, какая-то такая гуманистичность, человечность, умение признать mm-hmm. свои ошибки. Mm-hmm. Для меня это важно, ну, вот, признать, например, свои ошибки. Но не всегда бывает легко и просто mm-hmm. это сделать. Вот. И скорее это еще не потому, что вот так я видел свое воспитание там, рядом с старшими мужчинами в семье. Но я думаю, что это становится моей частью. Это есть часть меня, и сейчас это для меня точно важно. Mm-hmm. И ценно вот это ощущать в себе. Угу. Ну вот, вот так. Угу. Хорошо. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст сейчас, как ты его ощущаешь? Если есть что сказать на эту тему. Угу. Знаешь, такое первое то, что возникло, это такое, знаешь, сложно. Ну, мне 37 лет, и, ну, где-то там есть какое-то, ну, знание или какое-то понимание, что должно быть в 37 лет, и мне кажется, что, ну, чего-то у меня точно нет, чего есть там у многих других мужчин, uh-huh. и, наверное, в этом, да, есть какая-то, ну, сложность такая эмоциональная, переживательная. И, может быть, она немножко такая, как бы, кочующая от того, что вот вроде бы как должно быть так, Но у меня по-другому. Угу. Есть то, что есть в моей жизни. Ну, есть вот этот другой полюс, что да, это классно. И мне кажется, что это тоже про, ну, такое воспитание в кругу мужчин. Как-то это тоже, ну, в меня впитано, и, наверное, через эту призму я смотрю на, ну, может быть, там, то, что было у моего отца в этом возрасте. В каком-то взгляде, я думаю, что мне, ну, в какой-то части опыта, я думаю, что у меня есть больше, чем у него, ну, а в другой части опыта, я думаю, что это наоборот. То есть как-то это вот так балансируется. Вот. Ну, человеком, мужчиной тоже можно быть разным. Вот так. Хорошо. А есть ли у тебя еще что-то добавить про вот этот вот кусок про тебя лично? Или можем уже двигаться про гештальт? Я думаю, что, ну, наверное, можем, думаю, двигаться дальше, да. Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, про свой путь в гештальт. Как ты пришел сюда, туда, в него? И что ты там нашел для себя? В гештальте. Да. Наверное, буду, может, немножко повторять что-то уже рассказанное, но, может, с другого ракурса. Как пришел? Ну, как-то пришел достаточно легко. Как ты... Ногами, да. Ногами пришел. Здесь у вас гештальт? Здравствуйте. Вот я пришел. Как ты нашел гештальт или как гештальт нашел тебя? То есть, скорее, любопытно вот про начало вот этого твоего пути. Вот самое начало, слово гештальт мне было точно незнакомым. Скорее была потребность чего-то про себя понять и решить какую-то ситуацию, в которой я оказался в жизни. Вот, и, ну, как-то немножко упростить свою жизнь. И просто звучало, что мне нужен психолог. Мне нужно работать с психологом. Вот. Это то, что мне тогда было понятно про эту сферу, что есть психологи. Вот, ну, тот психолог, к которому я пришел, это был психолог в гештальт-подходе. Ну, это то, что я сейчас уже там понимаю или спустя какое-то время. И примерно через, ну, 5 или 6 месяцев этой работы появилась информация вот от психолога, с которым работал, о том, что, ну, вот есть такие мероприятия, которые называются интенсивы. И, ну, и вот это тогда такая студенческая активная пора, и вот это любопытство, которое было, ну, и в чем-то остается сейчас, видеть, смотреть что-то новое и, ну, еще контактировать, общаться с людьми, это вызвало интерес попробовать посмотреть, что за интенсивы. Вот. И вот это, пожалуй, все-таки то, что я могу назвать про первую встречу с гештальтом, с гештальт-терапией, с людьми из гештальт-сообщества. И это был интенсив в Беларуси, по-моему, тогда еще под Витебском. Лосвида, да, да. Да, да, ну, если не ошибаюсь, то Лосвида. Сам первый интенсив. И вот тоже, если не ошибаюсь, он был, ну, но он точно был самый огромный, самый большой по количеству людей, учитывая вот те интенсивы, которые у меня были после. Я, конечно, был, ну, настолько, наверное, шокирован или обескуражен тем количеством людей, что, то есть, что как-то даже, ну, может, не хватало очень ресурсов все это переварить. Там, первая встреча с таким большим сообществом, первая встреча с людьми в гештальт-терапии, в гештальт-подходе, какое-то деление, ну, вот сейчас это очень понятно, там, клиенты, терапевты, супервизоры, есть еще тренеры. И вот это точно была первая встреча с гештальт-терапией. И то, что точно меня впечатлило и впечатляло дальше, это то, что я называл тогда человечность. Это и вот именно тогда, что стало таким, ну, каким-то теплым, согревающим, в хорошем смысле острым впечатлением, это то, что вот есть гештальт-подход, но ценнее люди, ценнее отношение к человеку, к опыту. И вот это стало таким впечатляющим. И вот когда интенсив закончился, я подошел к Андрею Валамину, который был там, и вот Андрей тоже из Мурманска, и спросил его какой-то интересной, мне кажется, форме. Я слышал тут, что есть какие-то гештальт, что-то там, программы. Короче, я сказал, по-моему, такую фразу, что я не знаю, что это, но мне кажется, хочется туда и надо. И вот, ну, это, наверное, был июль или июнь, и, ну, вот осень, скорее, в сентябре началась уже, скажем так, другой уровень встречи с гештальтерапией. Но это тоже была встреча с собой, это была встреча с другими, это была встреча, где я больше начинал понимать себя, узнавать себя. Вот это был такой путь, это был такой процесс. И мне кажется, что у этого был еще, ну, как бы такая вторая жирная точка. Потому что когда закончился первый год или полтора вот такой первой части программы, и было уже предложено пойти дальше и учиться уже на терапевта, и я помню, что я, ну, точно не понимал и не знал, как это будет, хочу ли, что это такое. Ну и вот как-то за все лето, там месяца 3-4, я помню, что у меня точно не было там решения, не было выбора, я просто сказал, что, ну, я, наверное, попробую. И первые 3 дня этого обучения мне было вот там, первый день что-то не очень понятно, как я себя в этом ощущаю, второй день, а на третий день и где-то уже под завершение этого дня был такой первый опыт вообще поработать терапевтом, провести сессию с клиентом, ну, в рамках учебной группы. И то, как это для меня произошло, и то, как мне было вот в этом опыте, после, собственно, этого опыта я сказал себе, что, ну, я хочу заниматься этим дальше, я хочу продолжать именно как гештальтерапевт заниматься психологией, психотерапией. И вот, наверное, с этой точки я вот остаюсь в этом поле, в этом пространстве, как гештальтерапевт, и в этом развиваюсь. Такие пути, такой путь, такие этапы пути были для меня с ценностью про все-таки изначально про людей, а не про метод или подход. Сейчас я думаю, как сформулировать следующий вопрос. А это был предыдущий, вот что ты нашел для себя в гештальте, и ты говоришь про людей. Вот я слышу про людей, про отношения, себя в чем-то. Что ты можешь рассказать про то, как повлиял на тебя гештальт, то есть скорее гештальт-терапия, гештальт-подход в целом? То есть вот что ты вот, как на себя повлиял, что на то, какой ты сейчас, вот что ты про это понимаешь? Ну, это будут, конечно, очень скопированные слова, на которые я уже говорил про человека, ну, про то, как стать живее, как стать смелее, как увидеть свои интересы, энергию, что тебе интересно в этом мире. Ну, такое понятное гештальтистское, условно, про сознательность, осознанность, но скорее в этом больше энергии про слова живее, интереснее, смелее. И увидев просторы ресурсов в жизни, которые есть. Интересу к жизни стало больше. Угу. И вот эта энергия, она, ну, точно стала расти, воплощаться. Ну вот. Вот я думаю так. Угу. Угу. Окей, хорошо. Еще что-то? Вот пытаюсь еще, может быть, что-то еще. Как, может быть, я по-другому немножко, может, сформулирую, как затронула тебя гештальт-терапия? Сильно. Как пришел? Легко. Как затронула? Сильно. Ну, это очень кратко, да. Но правда сильно и правда глубоко, и вот как фраза такая есть, ну, это действительно в самое сердце. Я бы даже сказал, что в самый желудок. То есть это точно было, ну, как-то проглочено, пережевано, воспринято, усвоено, и как-то вот примерить к себе и понять, что, ну, мне в этом точно хорошо. Мне в этом точно нравится. Среди людей. Вот. И это классно. Ну, вот так, да. Я думаю, что здесь так. Хорошо, спасибо. Тогда хочу еще поинтересоваться твоей работой. Расскажи про свою работу психотерапевта. Сейчас я думаю, как. Может быть, что тебе интересно в твоей работе? Вот от чего ты больше всего кайфуешь? Или какие-то тенденции в твоей работе? Может быть, какие-то темы, вопросы чаще всего возникают? Или какая-то категория людей приходит? Вот что-то вот про это поделись. Ну, наверное, есть какая-то категория людей в том плане, что, ну, наверное, есть люди, которые вот приходят ко мне. Ну, или то, как я это вижу, то, как я на это смотрю. Из недавнего общения с коллегой я рассказывал, ну, очень приблизительно на такой вопрос. И помню, что вот как-то объединив какой-то опыт, я заметил, что, ну, например, там часто приходят там, врачи, медики. Это меня всегда, ну, как-то удивляет сейчас, то есть удивление вызывает. Ну, это, наверное, то, как я на это смотрю. Я думаю, что да, приходят люди разные, из своего какого-то взгляда, может быть, я как-то их, ну, размещаю по каким-то категориям, но в целом люди приходят разных возрастов, там, начиная от 23 лет до 55-60. Но это меня тоже всегда удивляет и удивляло. Ну вот про не просто про разный возраст, а про то, что, ну, в каждом возрасте, естественно, очень там разный взгляд на жизнь, разный опыт. Но это меня и впечатляет, и как-то приятно впечатляет. Самое, наверное, еще то, от чего действительно есть вот какой-то классный драйв. Но это когда есть возможность вот такая прямая видеть и наблюдать, как у человека в жизни что-то меняется, как он, ну, получает то, зачем он пришел, как человек получает больше удовольствия в жизни, как и видеть, как человек начинает радоваться этой жизни, получать удовольствие. И точно тогда я вижу, что что-то меняется, что-то происходит в лучшую сторону, и от этого тоже приятно. Это большой драйв, это очень классное, хорошее удовольствие. Вот. Ну, конечно, нравится, когда что-то получается хорошо. Да, иногда бывают какие-то сложности, но это путь, к которому нравится и приятно относиться. Ну, вот с такой ответственностью, с тем, что это путь, и прийти к себе бывает непросто. Прийти к себе бывает сложно. И вообще, когда люди приходят с тем, чтобы что-то сделать в своей жизни, когда люди обращаются к другому человеку. И это тоже приятно, это про уважение, про то, как человек что-то нащупал и решил что-то все-таки с этим сделать. И это тоже вдохновляет. Угу. Тогда здесь точно есть эта энергия, ну, быть другим и, ну так, по-простому говоря, да, помочь. Вот. Ну да. Вот. Люди, да, приходят в разных жизненных ситуациях, там, с разным опытом, иногда с каким-то таким, ну, тяжелым опытом, непростым эмоциональным. Это сложные переживания, но где-то здесь тоже есть вдохновение про то, что люди такой переживание, такой опыт готовы доверить другому человеку и готовы быть в диалоге, быть в контакте с другим человеком на фоне чего-то непростого, какого-то опыта. Mm-hmm. Ну и готовы становиться собой. Вот это тоже здорово. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. А можешь ли поделиться какими-то своими сложностями, трудностями, связанными с гештальт-терапией? Может быть, из своей какой-то, я не знаю, индивидуальной терапии или работы гештальт-терапевтом, ну, что приходит на ум. А может быть, вообще из жизни. Сложность. Сложности, да, трудности. Но они точно есть. Они есть. Они бывают. Как-то, да, сейчас, чтобы слова подобрать, как об этом сказать. Ну, это как будто, мне кажется, какой-то другой полюс или другая параллель, ну, вот о том, что здорово и хорошо и нравится встречаться, общаться с другим человеком, видеть его другой опыт, не похожий на меня. И это вызывает много интереса. Но как другой полюс, ну, в этом может быть иногда такая, ну, некая сложность, которая может возникать в любых отношениях. Mm-hmm. Ну, то, что может называться каким-то недопониманием. Это бывает сложно, ну, чувственно, эмоционально, но это носит такую важность прояснять, обсуждать, договариваться. Ну, вот в таком моменте недопонимания и, ну, такой невстречи бывает непросто, бывает сложно. Но и в этом есть какой-то уж такой, ну, можно сказать, выработанный, что ли, ресурс про то, чтобы вот оставаться вместе, где непросто, оставаться с собой, оставаться с другим и обсуждать, что происходит. Mm-hmm. И это тоже как ценность про то, что это путь, это процесс. Mm-hmm. Но бывает сложно. Я думаю, как в жизни и как, ну и как в каком-то профессиональной области. Но эта сложность, она и есть отношение, и есть ценность. Вот это сложно. Угу. Сейчас говорю об этом и думаю о том, что, ну, вот такой достаточно вопрос, ну что ли, открытый для меня, такой, может, откровенный. И, может быть, ну, чуть-чуть сложность говорить про себя что-то поглубже, может быть. Uh-huh. Это такое есть. Открываться. Ну, нравится открываться, и это замечаю, но, наверное, еще, ну, что ли, подбирать, что ли, какую-то форму для этого. Uh-huh. И вот то, как это в отношениях с другим человеком, с другими людьми. В жизни, в профессиональной области. Это так. Я думаю, что это, наверное, такое основное. то, что может быть сложностью, может быть какой-то трудностью, но и являться процессом, в котором хорошо оставаться, быть с собой, с другим. Вот. Вот, вот так. Мне прям этот зингер в поисках хорошей формы в голове сейчас. Хорошо. Примерно такое еще, ну вот, ну да, это примерно так. Еще, по-моему, была какая-то фраза или цитата, я не помню чья, но вот про отношения с другим и про сложность быть с другим, что это, в общем-то, и есть отношения, быть, оставаться. Ну, так повторюсь, что это и профессионально, и в жизни иногда тоже такое бывает. Хорошо, спасибо. Еще вопрос есть у меня для тебя. Чувствуешь ли ты себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для тебя быть частью сообщества? С каждым годом все больше. Точно чувствую себя частью сообщества. Быть частью сообщества. Но хотел сказать, разделять ценности, которые есть в сообществе. Ну, может быть, если говоря про сообщество, правильнее сказать про этику сообщества. Про то, ну, да, скорее про этику сообщества, которая есть. При этой этике ценности могут быть разные. Ну, вот. И вот это про то, что быть в сообществе. Про быть в сообществе – это, ну, как-то понимать, все-таки ощущать, что все-таки ты не один, что есть коллеги с разным опытом, и к коллегам всегда можно обратиться в простой там, коммуникации или с каким-то профессиональным уровнем и что-то прояснить для себя, что-то понять. И вот ощущение такой коллегиальности в сообществе – это есть тоже большая ценность, как ощущение возможности опираться тоже. Ну и вот про… И понимание про то, что ну, в сообществе есть возможность ну вот оставаться в том, когда может быть сложно, и понимать, что другой тоже может найти в себе ресурсы оставаться и что-то прояснять, когда что-то непонятно. По крайней мере, надеюсь, что это так. Ну, может быть, не про всех, может быть, не про всегда и не про все ситуации, но в целом для меня это вот об этом. Хорошо. И тогда, наверное, уже последний вопрос будет. Да. Такой, он немножко обращен в будущее. Что дальше? Что дальше для тебя? Может быть, поделишься какими-то своими планами, идеями, если, насколько тебе комфортно делиться. И если у тебя есть какое-то мнение, взгляд на что дальше для гештальт-терапии в целом? С удовольствием послушаю тогда. Что дальше для меня? Периодически я об этом думаю. Что дальше для меня? И дальше для меня пока что это точно про то, чтобы оставаться гештальт-терапевтом в каких-то быть формах, я пока не знаю. Ну, вот сейчас это так, то есть это гештальт-терапевт, гештальт-терапия, это практика. Что еще? Ну, я думаю, что, да, может, это совсем кратко, но я пока только так на это ориентируюсь, и вот скорее есть какой-то процесс, есть какой-то путь, и что-то на этом пути меняется. что-то происходит, ну, буквально там каждую неделю что-то меняется, каждый месяц, и вот эта активность изменений, она скорее, ну, подогревает вот этот ответ, что я, может быть, не до конца знаю, а что, что дальше и как дальше. Думаю про, ну, вот про мысль оставаться гештальт-терапевтом, и думаю еще параллельно с этим про развитие, про личностное развитие себя, про профессиональное развитие, так как эти вещи для меня очень близкие все-таки. Вот, про... Думаю и надеюсь про то, что этот интерес, взгляды, ценности будут сохраняться у меня, но точно как-то меняться. Думаю, что будут как-то меняться, но сохраняться. Вот. Но здесь вот как это ощущение, что без интереса, без ощущения ориентира на эти ценности оставаться гештальт-терапевтом сложно и невозможно. Поэтому надеюсь, что в таком виде, но, может, измененном это будет оставаться. Вот. Гештальт-терапии, я думаю, что то, как я это вижу и о чем говорил про первую все-таки важность и ценность, это человек индивидуальный, неповторимый, со своим опытом, со своей вот такой яркой индивидуальностью. И думаю еще про потребность в другом, то есть про общение с другим, про обмен информацией. Я думаю, что в этом ключе и вот это поле гештальтерапии, думаю и надеюсь, что будет сохраняться, будет важным. Потому что, ну вот, если то, что сейчас происходит вокруг, в мире, в жизни, я думаю, что отношение людей – это ценность. Она всегда будет большой и, ну, наверное, будет как-то дефицитарной, дефицитом. И вот, вот это то, что происходит, когда два человека встречаются. И это очень круто и важно, что есть такое пространство, есть такое место, где можно это делать. Где можно встретиться с другим, с собой, вот, и почувствовать себя и эту жизнь. Вот. Думаю, так. Хорошо, спасибо. Тогда я, наверное, задала все вопросы, которые хотела задать. Если у тебя есть что-то добавить к этой встрече, может быть, не знаю, может быть, что-то... Сейчас всплыло, а, я не ответила на тот вопрос, вот хотелось мне вот это вот добавить. То есть сейчас вот возможность есть. Может быть, что-то осталось. Если нет, это тоже окей. Мне кажется, что... Ну, я думаю, что всегда есть что еще сказать. Но мне кажется, что на вопросы я думаю, что ответил вот, ну, так достаточно, достаточно полно. Вот, и думаю, что спасибо тебе за эти вопросы. Вот. Они хорошие. И, ну вот, сейчас ощущение, как после хорошей сессии, что есть о чем подумать, вот, послушать себя и как-то сориентироваться. Вот, спасибо. Пожалуйста. Спасибо тебе за свое, за твое время и за эту встречу. Да. Тогда останавливаемся. Да, да. Хорошо.